Пробежав вниз по лестницам, мы внезапно вошли в величественный лабиринт. А воздух внутри этого отстроенного темного жилого района казался душным и влажным. Жилая улица... Нет, это должно называться улицей-лабиринтом, состояла из множества домиков, сделанных из камня. На наружных стенах домов было несколько волшебных камней-люстр, выпускающих слабое свечение. Жители, которые, казалось, были одеты очень опрятно, кажется, полностью понимали сложную дорогу и гуляли повсюду. Как только они заметили бегущих нас, а также Сильвербека прямо за нами, то цвета их лиц полностью изменились. Тут же крики эхом разошлись по всей улице и весь район опустел. Нас до сих пор преследовали. И выносливость Камисамы, которая ничем не отличалась от обычного человека, уже достигла своего предела. На самом деле она уже неплохо потрудилась, продержавшись досюда. Казалось, что постепенно приближающийся Сильвербек уже мог схватить Камисаму, которая постепенно замедлялась, если бы вытянул свою руку. «Камисама, повернем здесь!» «Да!» Мы быстро свернули на другую дорогу, уйдя с текущего пути. Пробежав несколько подъемов, мы наткнулись на развилку и снова свернули на другую дорогу. Таким образом, мы меняли свой маршрут множество раз. «Мы сбежали от него!» Полагаясь на запутанную структуру этого лабиринта, кажется, мы несколько оторвались от Сильвербека. Я обследовал все, что происходило сзади. Сейчас я не видел фигуры монстра. Может быть, он сдался и отступил? Я внезапно на мгновение растерялся. Сперва мой слух, кажется, услышал ненормальное движение. Такое чувство, словно почему-то ударили. Звук бряцающего камня. Как только я подумал, что это был за тревожный звук, который исходил не очень-то и далеко, громадная тень появилась на каменной дороге под моими ногами. «Это плохо!» Непосредственно над нами, из разрыва между домами, где вы могли увидеть небо, несколько раз промелькнул белый объект. Оно было похоже на чудовище-обезьяну. Оно двигалось словно между деревьев и спокойно передвигалось между зданиями. Совершенно игнорируя структуру этого лабиринта, и быстро приближаясь к нам по небу. Это была внезапная атака сверху. Монстр, рухнувший прямо между мной и Камисамой, заставил нас разъединить руки. Следом за взрывным звуком приземления, Камисама и я в результате стояли по разным сторонам монстра. И я смотрел прямо в лицо Сильвербеку. Прямо когда я собирался быстро перебежать на другую сторону, где была Камисама, монстр, который блокировал меня, также сделал свой ход. Я, стоящий перед ним, полностью внял его массивный рев. Чего? Никакого особого эффекта он не производил, и его даже нельзя было рассчитывать как атаку. Это был простой устрашающий рев. Это был рев, который мог исходить только из инстинктов дикого зверя. Но он сильно сотряс всю глубину моей воли двигаться, и мои действия были с легкостью насильственно остановлены. Я полностью вошел в состояние ужаса. Давление от Сильвербека было реальным. Я стоял перед яростным ревом так близко. Это пробудило мои подавленные воспоминания, которые когда-то были похоронены мной глубоко внутри. Минотавр пробудился в моем мозгу. Крики того яростного быка внезапно всплыли, отчего мои уши почувствовали боль. Мои ноги также продолжали дрожать. Прямо сейчас я стоял на распутье. Передо мной был враг, монстр, от которого я не мог избавиться. Глядя на него, я снова вспомнил символ отчаяния – Минотавра. Я действительно хотел убежать далеко-далеко. Но за ним был человек, та, которую я должен защитить. Рука, которая была отделена от моей, все еще желала взяться за меня. Страшно. Страх и обязательство, воображение и задание. Полностью противоположные чувства и инстинкты постоянно сражались в моем теле. Страшно. Столкнувшись с мятежным порывом, мое слабое чувство ответственности, кажется, было попросту покорено. Чудовищно страшно, но... Несмотря на это, я все же мужчина! Из-за крохотной воли «я же мужчина», я не мог отступить от этого. Иди, продолжай, иди вперед! Ты же должен идти вперед, верно? Ты абсолютно не можешь оставить девушку позади и сбежать один. Я издал рёв, который содержал в себе всю мою смелость. Казалось, словно я прогнал весь страх прочь, и неожиданно сила хлынула в моё тело. Я ринулся на Сильвербека. Сильвербек также пошёл в атаку. Толстые руки, на которых всё ещё висели цепи, пронзили воздух и атаковали. Я мог лишь надеяться на инстинкты своего тела, чтобы двигаться. Внезапно я опустил свою голову, и этот преувеличенный левый кулак прошёл надо мной. Я схватился за свой кинжал. Это была идеальная возможность. Когда вражья левая часть груди приближалась ко мне без какой-либо защиты, так и я также пошёл в лоб и использовал все свои силы, чтобы рубануть по ней. Однако прозвучал лишь металлический звук. Кинжал, которым я взмахнул своей левой рукой, также ощутил сильный удар и полностью сокрушил всю мою руку. Оружие отскочило. Кинжал даже не пробился сквозь эти белые грубые волосы на груди и только лишь оставил серебряный след. Кинжал раскололся. Молниеносный удар разошелся по моему телу. Я глядел на расколотые фрагменты клинка, когда мои щеки невольно дернулись. Моя решительная атака не могла даже ранить Сильвербека. Я был полностью ошарашен сценой перед моими глазами и не мог говорить. Затем я почувствовал, как сам плыву по воздуху. Сильвербек использовал две большие руки и крепко держал меня, прижимая прямо к стене. Я получил подавляющее воздействие от того, что моя спина ударилась о стену. Моё дыхание на мгновение остановилось, когда я пытался открыть свои глаза. Прямо сейчас передо мной было лицо уродливого монстра. Как это произошло? Прямо сейчас я думал об этом. Сильвербек намеренно показал мне свои клыки, подобные бритвам, открыв свой кровавый рот. Моё лицо полностью исказилось из-за страха. «Балкон!» «Если это продолжится, то тогда со мной на самом деле будет всё кончено». Услышав крик Камисамы, я с трудом попытался крутануться телом, желая сбежать от его оков. Но в это мгновение мои пальцы, кажется, коснулись чего-то. Я опустил свой взгляд. Это был магический камень-лампа, установленный на стене. Не было времени для раздумий. Я протянулся и взял магический камень-люстру со стены. Одной рукой я оперировал изделием из магического камня размером с кулак и включил его свечение на максимум. Свечение от магического камня люстры было таким тихим, что невозможно было открыть свои глаза. Я же напрямую приложил его глазам монстра своими руками. Когда его глаза так атаковали, Сильвербек закричал. Он прикрыл глаза и сделал несколько шагов вперёд. А рука, которая прижималась к моему плечу, наконец-то расслабилась. И я упал на землю. Я боролся с болью в моём теле. С выражением лица, словно собирался заплакать, я подбежал к Камисаме. До того, как она сказала то, что хотела сказать, я схватил её руку и сразу снова продолжил наше путешествие-побег. «Балкон?» Невыразимое расстояние заполняло моё сердце. Неважно, сколько бы смелости у меня ни было, я всё равно не мог защитить Камисаму. Я так слаб. Я совершенно не могу защитить человека, стоящего прямо передо мной. Слабый, бедный, хрупкий, нежный. Тонкий, бесхребетный, неубедительный, бессильный, ранимый и отстойный я. Было такое чувство, словно я полностью принял эти насмешливые фразы. Это нахлынуло в мой разум и вызвало боль в груди. Голос молодого зверолюда, даже Валенштайн слышала фразы, которые описывали мусор, снова отдавался эхом в моём мозгу. Точно так же, как и тогда. Слабый я мог лишь постоянно сожалеть. Издалека раздался звериный рёв. Рёв сердитого монстра эхом прошёлся по дороге Дедала. Враг снова нас преследовал. Если это продолжится... Нас, безусловно, нагонят. И даже если нам и улыбалась ранее удача, то это точно не произойдёт в третий раз. Что я могу сделать? Что я должен сделать? Чтобы защитить Камисаму, чтобы помочь ей, что же мне нужно сделать? Когда эти мысли промелькнули в моей голове, возник простой ответ. Это было заключением после окончания раздумий. Это был способ, который даже слабый я способен был сделать. Не нужно её защищать. Если это поможет Камисаме, то этого уже будет достаточно. Эй, балкон, что? Похоже, что я наконец-то понял. Сложные чувства, которые были на моем лице, также исчезли. Ками сама ахнула, когда спросила меня. Кажется, что она волновалась о том, что произойдет дальше. Я полностью проигнорировал вопрос Ками-самы и повернул направо на перекрестке.